Глава 10. Непостижимая глубина. Время текло, как вода, тихо и беззвучно. В мгновение ока, почти 5 лет прошло. Озеро Крылатого Змея, остров Яркого Сердца. Яркое Сердце было названием, которое Цзинин дал острову в центре озера. На острове было построено несколько зданий, и ранее заброшенный остров превратился в прекрасное место, словно неземная утопия. В данный момент было время перехода от весеннего сезона к летнему, и все сорта цветов расцвели и привлекали взгляд. После тщательной заботы нескольких слуг, они становились все красивее и привлекательнее. «Большая сестрица осенний лист! Большая сестрица осенний лист!» Подбегая, кричал юноша в голубой одежде, держащая в руках чайник с заваренным чаем. Осенний лист повернулась, чтобы посмотреть. Она сказала, смеясь: «Цинши, твои уроки по стрельбе из лука закончились? Упрекал ли тебя твой учитель Мэн Юй?» «Это...» Цинши потер свою голову и обреченно сказал: «Как я могу не получать упреков? Каждый раз, когда я занимаюсь стрельбой из лука, учитель Мэн Юй всегда поучает меня, а также он постоянно сравнивает меня с большим братаном. Но как я могу сравниться с большим братаном? Ты же знаешь, насколько он талантлив. Ты должен ценить эту возможность». Осенний лист относилась к Цинши как к своему родному младшему брату. Она сказала серьезно: «Юный мастер сам сказал, что хотя Дантянь учителя Мэн Юя был разрушен, это лишь заставило его еще больше сосредоточиться на стрельбе из лука, и его способности стрельбы из лука поднялись на совершенно новый уровень. Только потому, что учитель Мэн Юй живет здесь, на острове Яркого Сердца, и потому, что юный мастер попросил его сделать это, он согласился обучать тебя. Ты должен усердно работать, и если ты освоишь ее, это станет твоей совершенной техникой». Цинши сразу же кивнул: «Я понимаю». Жизнь Цинши на острове Яркого Сердца была довольно беззаботной. Нин искренне относился к нему, как к младшему брату, и вел себя с ним, словно его старший брат. Можно было понять, насколько близки их отношения, просто потому, как Цинши обращался к нему. Обычно младший будет обращаться к старшему, как старший брат. И только те, кто вырос вместе и поэтому были очень близки друг к другу, будут использовать термин «большой братан». То-то же, засмеялась и кивнула осенний лист. «Где большой братан Цзинин?» – спросил Цинши. «Практикуется с мечом?» – осенний лист рассмеялась. «Он не практикуется с мечом. О, тогда он спит на озере Крылатого Змея». Цинши рассмеялся. Прожив 5 лет на озере Крылатого Змея, он стал хорошо знаком с привычками Нина. Помимо практики с мечом, Нин проводил большую часть своего времени, беззаботно дрейфуя по озеру Крылатого Змея на маленькой лодке, пока дремал. «Верно, он спит». Осенний лист повернулась, чтобы тоже посмотреть на это бескрайнее озеро. Цинши не мог не сказать: «Вначале я спросил большого братана, почему он всегда спит на озере Крылатого Змея. Большой братан просто сказал, он тренируется. Я этого не понимаю. Как может сон на поверхности озера Крылатого Змея быть тренировкой?» Но владение мечом большого братана Цзинина в самом деле становится все сильнее и сильнее. 2 года назад командующий Ичуэнь признал, что он не думает, что сможет победить его. «Верно». Владение мечом юного мастера достигло непостижимо высокого уровня. Осенний лист вздохнула. «Я однажды наблюдала за тренировкой юного мастера с мечом, и тогда я увидела, что несколько водоплавающих птиц массово слетелись, а затем кругами летали вокруг него некоторое время, не желая уходить. Так странно». Цинши был удивлен. Раньше командующий Ичуэнь каждый год устраивал один спарринг с юным мастером. 2 года назад, когда он почувствовал, что не сможет победить, он перестал приходить. «К сожалению, юный мастер запрещал мне смотреть, поэтому я не знаю, на что была похожа эта сцена битвы между командующим и юным мастером». Осенний лист почувствовала небольшую тоску. В ее глазах владение мечом Цзи и Чуэня уже давно достигло мифического уровня, но владение мечом ее юного мастера, видимо, достигло еще более высокого, более глубокого уровня. И Чуэнь тоже жил на острове Яркого Сердца. Однако он был на другом конце острова Яркого Сердца. Обычно он жил как одинокая, высокомерная личность, запрещающая кому-либо приближаться к нему и без какой-либо прислуги, обслуживающей его. Только Нину позволялось приходить в его резиденцию, чтобы составить компанию Ичуэню, его отцу. «Мне действительно интересно, какого именно уровня достиг большой братан во владении мечом?» Глаза Цинши были полны почитания. «Смотри». Осенний лист вдруг посмотрела в сторону озера. «А?» Цинши повернулся, чтобы тоже взглянуть. Вдалеке слабо виднелась одинокая лодка. Вначале на лице Цинши появилось выражение радости, когда он принял ее за лодку, на которой спал Нин, но когда он присмотрелся, он увидел, что это был большой корабль, который часто переправляет людей с одного берега озера на другой. В конце концов, в настоящее время довольно много людей живет на острове Яркого Сердца, вместе с почти сотней слуг. Большие количество пищи часто доставляют на остров, и несколько гостей наносят визиты. Естественно, что им необходим этот паром. На пароме была группа молодых людей, они общались и перешучивались между собой. Лорд центральной префектуры сказал нам отправиться выразить свое почтение Цзинину. Глаза большого юноши со здоровенным торсом содержали намек на раздражение. Мы центральная префектура клана Цзи. Мы гораздо сильнее остальных четырех префектур. Мы шестеро являемся самыми сильными представителями молодого поколения центральной префектуры клана Цзи. Заставлять нас отправиться провести спарринг с этим Цзинином — это одно, но он в самом деле сказал, что мы должны пойти выразить свое почтение и чтобы этот Цзинин дал нам наставление. И то, что мы должны быть почтительны к нему. «Закрой свой рот», — сказал красиво выглядящий юноша. Лорд центральной префектуры сказал, что мы должны быть уважительны и что должны обращаться к нему, как юный мастер Цзинин. Ладно, юный мастер Цзинин, большой юноша не смог не добавить. Это нормально для остальных, но Цзимо, ты номер один, совершенный гений среди молодого поколения нашей центральной префектуры клана Цзи. Ты стал экспертом Синтянь в 15 лет и уже давно достиг мастерского уровня в основной технике нашего клана Цзи, мелодии 10 тысяч мечей. Этот Цзинин, несмотря на то, что этот юный мастер Цзинин стал экспертом Синтянь на несколько лет раньше тебя, вы двое максимум можете провести спарринг. Как ты можешь выражать свое почтение ему и позволить ему давать наставления тебе? «Цзимо», — сказала женщина с черными волосами. «Тунчжань прав. Никто из нас не будет открыто выступать против указа, данного нам лордом центральной префектуры, но в своих сердцах ни один из нас, на самом деле, не принимает его. Мы самая талантливая молодежь из центральной префектуры клана Цзи, а этот Цзинин, этот юный мастер Цзинин является всего лишь самым талантливым юношей из западной префектуры клана Цзи. Независимо от того, насколько он талантлив, в лучшем случае он будет немного сильнее нас. Откуда у него может быть квалификация, заставляющая нас идти выражать свое почтение ему? Вы все довольны? Взгляд красивого юноши был, словно вода. Он охватил всех своим взглядом, и оставшиеся пять молодых людей замолчали. Цзимо, без сомнения, был фигурой номер один в молодом поколении центральной префектуры клана Цзи. Кроме того, со своего детства он следовал за бабулей Ин, и поэтому его статус был еще более уникален. Многие люди были уверены, что Мо станет следующим лордом центральной префектуры клана Цзи. «Вы все знаете, что я следую за бабулей Ин», — медленно сказал Мо. «Верно». Выражение благоговения появилось в глазах остальных пяти. «Бабуля Ин». Во всех клан Цзи было два человека, находящихся у самой вершины клана. Одним из них был патриарх Цзи Цзюхо, другой была бабуля Ин. Бабуля Ин является родной младшей сестрой Цзюхо, старушка, которая тоже живет уже на протяжении почти четырех столетий. Но без сомнения, она на уровне адепта Цзифу уже в течение 300 лет. Они оба являются двумя публично признанными адептами Цзифу клана Цзи. Что касается того, существуют или нет другие адепты Цзифу, скрывающиеся в тени, это трудно сказать. Кланы, естественно, хотят скрыть несколько карт в рукаве, обмениваясь правдой и ложью. Это путь к долголетию. «Бабуля Ин лично обучала меня владению мечом», — тихо сказал Мо. «Мое владение мечом в сравнении с бабулей Ин невообразимо слабее. Вы знаете, почему мы шестеро были посланы лордом центральной префектуры на озеро Крылатого Змея, чтобы выразить свое почтение Цзинину? Я слышал, что северная префектура, восточная префектура и южная префектура уже посылали своих представителей молодого поколения, чтобы выразить свое почтение юному мастеру Цзинину, и поэтому наша центральная префектура послала нас шестерых. Наверное», — Цзимо слегка покачал головой. «Наша центральная префектура является корнем клана Цзи. Патриарх и бабуля Ин оба находятся в нашей центральной префектуре», — сказал Мо. «Наша центральная префектура занимает самую большую территорию, а число экспертов Синтянь в нашей префектуре намного превосходит это число в других префектурах. Даже багровые гвардейцы расположены в нашей центральной префектуре. Зачем тогда нашей центральной префектуре поступать таким же образом, как и другие префектуры? Тогда в чем же причина? Все они смотрели на Мо. Мо тихо сказал: причина в том, что год назад бабуля Ин совершила поездку сюда, на озеро Крылатого Змея. Бабуля Ин приходила на озеро Крылатого Змея, остальные 5 молодых людей сразу же стали обдумывать различные возможности. Мо сказал: патриарх однажды высоко оценил юного мастера Цзинина, сказав, что в будущем он определенно станет экспертом номер один нашего клана Цзи. Поэтому бабуля Ин решила приехать сюда, на озеро Крылатого Змея, чтобы лично увидеть, какими способностями обладает этот Цзинин. И, что же сказала бабуля Ин? 5 молодых людей выжидающе смотрели на Мо. В глазах Мо был очень странный свет. Он медленно сказал: после возвращения бабули Ин, я множество раз спрашивал ее, как я в сравнении с юным мастером Цзинином. Единственное, что сказала бабуля Ин, что это трудно сравнить. Это трудно сравнить. Я продолжал расспрашивать ее, какого уровня владения мечом достиг этот юный мастер Цзинин, и бабуля Ин ответила только одной фразой: непостижимая глубина, непостижимая глубина. 5 молодых людей были поражены. Если даже бабуля Ин сказала такую вещь, насколько ужасающим является владение мечом Цзинина, все, пора сходить на берег, громко сказал матрос. Только теперь эти 6 осмотрелись. Паром уже приближался к берегу, и вдалеке виднелись разнообразные здания, удивительно красивое зрелище. Все 6 не смогли сдержать вздохов изумления в своих сердцах, в то время как глаза Цзимо загорелись. Здесь живет Цзинин, глава 11.1. Меч Цзинина, часть 1. 6 молодых людей из центральной префектуры клана Цзи высадились на берег. С острова подошли 4 человека, лидером которых была красивая женщина в простой, одноцветной одежде. Рядом с ней был юноша в синем, и за ними в стороне следовали 2 багровых гвардейца. В общей сложности на острове было 100 багровых гвардейцев, которых Цзи Цзюхо специально разместил здесь. «Я полагаю, вы управляющий осенний лист». Лидер 6 молодых людей, Цзимо, вытянул руку, и в ней появилась кожа животного, на которой было написано несколько слов. «Мы здесь по приказу нашего лорда центральной префектуры, и мы пришли выразить свое почтение юному мастеру Цзинину». О, осенний лист взяла пергамент из кожи животного и взглянула на него. Всевозможные вопросы, касающиеся острова Яркого Сердца, находились под контролем осеннего листа. Цзинин назначил ее главной управляющей. Осенний лист внимательно прочитала пергамент из кожи животного, после чего подняла голову и улыбнулась. «Мы уже получили известие ранее и были проинформированы о прибытии 6 выдающихся талантов центральной префектуры. Все вы, пожалуйста, следуйте за мной. Мы прибыли, чтобы выразить свое почтение юному мастеру Цзинину. Могу я узнать, когда юный мастер Цзинин сможет принять нас?» Следуя за осенним листом, 6 молодых людей задали этот вопрос. Осенний лист только сказала: «Не торопитесь. Вы определенно встретитесь сегодня с юным мастером». Вскоре 6 молодых людей привели к спокойной, уединенной резиденции, используемой специально для приема гостей. Осенний лист проинструктировала 2 служанок: «Эти 6 наши уважаемые гости из центральной префектуры. Позаботьтесь о них». «Да», приняли указания 2 служанки. «Все». Осенний лист посмотрела на 6 и посмеялась. «Как только у нашего юного мастера появится время, я обязательно приду и сообщу вам 6. Все вы, наверное, устали с дороги. Вы можете пока отдохнуть здесь». После разговора осенний лист увела Цинши и остальных. ХМПФ, люди с высоким статусом действительно проблемные. Высокий, мускулистый юноша, Цзи Тунчжань, был так зол, что его глаза вылезли из орбит. О чем может заботиться этот юный мастер Цзинин, живя здесь, на таком уединенном, тихом, маленьком острове на озере? Эта женщина-управляющая даже сказала: «Когда у нашего юного мастера появится свободное время? Господи, они действительно не имеют к нам никакого уважения. Центральная префектура уже давно приказала кому-то передать письмо, чтобы предупредить их о нашем прибытии. То, что юный мастер Цзинин не пришел приветствовать нас, это одно дело, но он даже не дал нам знать, когда он собирается встретиться с нами, а вместо этого просто оставил нас ждать здесь, как дураков». Все эти молодые люди являлись талантливыми, благословленными сынами небес. Несмотря на то, что они поверили, что Цзинин был на 1 уровень сильнее их, Они все еще оставались людьми одного и того же возраста. Для них быть ущемленными настолько они были весьма недовольны. Вытерпим это. Цзимо просто сидел там и спокойно взывал к ним. Мы здесь, чтобы выразить свое почтение. Поэтому послушно ждем здесь, пока юный мастер Цзинин не призовет нас. Мы просто недовольны, вот и все. Верно, все говорят о том, как силен юный мастер Цзинин, но никто из нас никогда не встречался с ним. Ему всего 16 лет. Насколько сильным он может быть? Все эти молодые люди болтали между собой. Даже у сидящего там, Цзимо было необузданное высокомерие в его костях, присущее всем гениям. Неважно, что ты слышал, то, что ты видел, вот что действительно имеет значение. Пока он лично не стал свидетелем способностей Цзинина, в своем сердце Мо тоже имел небольшой шар пламенного гнева, тлеющего в данный момент. Солнце уже зашло и весь западный горизонт покрывал ночной туман. Красное свечение зашедшего солнца освещало землю, в результате чего поверхность озера Крылатого Змея выглядела так красиво, словно картина. Вдалеке по поверхности озера, в этой картине, качалась маленькая лодка, пока вода толкала ее вперед. Это лодка юного мастера, это юный мастер. Служанки уже давно заметили и сразу же сообщили управляющей осеннему листу. Осенние листы Цинши быстро прибыли на пляж и смотрели на ту отдаленную маленькую лодку. В лодке Нин комфортно лежал тут с закрытыми глазами. Озеро вокруг него было совершенно беззвучно, столь беззвучно, словно картина. Внезапно он смутно ощутил ауры множества находящихся на расстоянии людей, после чего его веки дрогнули, а затем распахнулись. «Я здесь!» Нин сразу же встал, лениво потягиваясь. Он по-прежнему носил одежду из звериного меха. Однако это было образовано путем преобразования его магического сокровища защитного типа. В конце концов, у него было всего несколько комплектов одежды из звериного меха, сшитых для него его матерью. Если бы он постоянно носил их, они бы в итоге износились. Нин не смог бы вынести, если бы это произошло, поэтому он убрал их подальше. Однако он все-таки изменил внешний вид своего магического сокровища защитного типа на звериный мех. Так или иначе, одевая их, он чувствовал себя наиболее комфортно. Всплеск скорости лодки внезапно резко возросла, и она, пробиваясь через волны, двигаясь с высокой скоростью, направилась к отдаленному острову. Нин стоял в маленькой лодке и, улыбаясь, он поприветствовал осеннего листа и Цинши. В тот момент, когда лодка приблизилась к острову, она в самом деле исчезла. Нин шел по поверхности волн, выбрасываемых на пляж. «Юный мастер!» Осенний лист засмеялась в тот момент, когда подошла поприветствовать его. «Большой братан Цзинин!» Цинши сразу же подбежал, в то же время взволнованно говоря. «Сегодня прибыло 6 молодых людей из центральной префектуры. Они ведут себя так высокомерно и властно и так много смотрят на людей сверху вниз. Их глаза, наверное, растут у них на макушках. Нин, казалось, задумался о чем-то. О, это та группа самой талантливой молодежи центральной префектуры, верно?» Осенний лист кивнула. «Они прибыли в полдень. Пусть они придут на поле для тренировок с мячом», — Нин смеялся. «Раз центральная префектура отправила их, они хотят, чтобы я дал этой молодежи ощутить вкус поражения. Хорошо, я пойду приглашу их прямо сейчас», — сразу же сказал осенний лист. Глава 11.2. Меч Цзинина. Часть 2. Поле для тренировок с мечом. Это была широкая область более 300 метров, расположенная перед резиденцией Нина. Это было место, в котором Нин обычно тренировался с мечом. «Я уже выпил 5 бутылок воды. Уже почти ночь. Он, наконец-то, готов встретиться с нами. Этого Цзинина выставляют почти как легендарную персону. Интересно, каков он на самом деле?» 6 мужчин и женщин тихо переговаривались друг с другом. Очевидно, все были весьма взволнованы. Их всех переполняло безграничное любопытство к этому легендарному юному мастеру Цзинину. Осенний лист шла впереди, указывая дорогу, и вскоре они прибыли на поле для тренировки с мечом. «Юный мастер там, вы можете туда зайти». Цзимо и остальные 6 внимательно осмотрелись. Вдалеке можно было увидеть юношу в звериных мехах, стоящего там. По его внешности, он был не слишком высок, он все еще был того же роста, как когда прорвался на уровень Синтянь. Только по какой-то причине, просто стоя там, Нин, казалось, стал единым с окружением, словно вся сцена была одной картиной. Юноша в звериных мехах вдруг повернулся, выходя из этого прежнего состояния, в котором он казался человеком на картине. Казалось, что он превратился в адепта. На самом деле, до этого Нин слил свою душу с миром и размышлял о Дао. С тех пор, как он переехал жить на озеро Крылатого Змея, особенно после того, как он начал отдыхать там, свободно дрейфуя на той маленькой лодке по поверхности озера Крылатого Змея каждый день, вся его душа стала несравненно умиротворенная и спокойная и несравнимо близкой к природе. В это же время, владение мечом Нина продвигалось не по дням, а по часам. Его уровень безостановочно повышался, до текущей точки, в которой Нин может свободно и просто вливать дао, которое он познал, в свои техники. Хотя он не мог быть полностью поглощен в дао, как в ту ночь у пруда, тренироваться подобным образом было уже немыслимо. Это заставило его владение мечом достичь поистине удивительного уровня. «Вы все, подойдите», — сказал Нин. Мо и все остальные смотрели на этого юного мастера Цзинина. Черты его лица были красивыми и нежными, как у юноши. Только у него была натуральная, скрытая в нем аура, аура, которую человек может достичь только после постоянного совершенствования своего разума и духа. «Приветствую юного мастера Цзинина». Мо и остальные шестеро пошли вперед и сказали почтительно. «Я слышал, что самым талантливым юношей в центральной префектуре является Цзимо. Кто из вас Цзимо?» — прямо спросил Нин. Так как он должен был дать им взбучку, он также мог просто выбрать сильнейшего. Это было бы более эффективно. «Я», — ответил Мо, его глаза ожесточились. Нин кивнул. «Что ты практикуешь?» «Мелодию 10 000 мечей». В глазах Мо была большая уверенность в себе. «Я только овладел ей. Я надеюсь, что юный мастер Цзинин даст мне несколько наставлений». «Овладел?» Нин кивнул. «Мелодия 10 000 мечей является основной техникой, оберегающей весь наш клан, и является весьма удивительной. Достань свой меч и используй свою самую сильную атаку мечом против меня. Позволь мне увидеть, насколько хорошо ты используешь мелодию 10 000 мечей». «Хорошо». Мо вытащил свой ледяной длинный меч. На поверхности меча было несколько тусклых рун. Было очевидно, что это магическое сокровище оружейного типа. Мо крикнул. «Юный мастер Цзинин, будьте осторожны». Фьють. Меч мгновенно превратился в бесчисленное количество иллюзий, все из которых после появления выстрелили в сторону Нина. Нин просто стоял там и наблюдал. Только когда эти бесчисленные иллюзии мечей окутали его, он вытянул палец и слегка стукнул. Разрыв. Все иллюзии мечей моментально исчезли, выявляя истинную форму длинного меча. Выявленный пальцем Нина, длинный меч, который должен был лететь в Нина с высокой скоростью, неожиданно улетел прочь со своей же собственной силой. Это. Мо стоял с широко открытыми глазами. Остальные пятеро молодых людей также были полностью шокированы. Только с помощью своего пальца он смог смахнуть прочь меч, несущий в себе силу мира, и они не чувствовали, чтобы палец Нина двигался очень быстро. «Как такое возможно, мой меч?» Мо не осмеливался поверить в это. «Очевидно, что ваша сила не настолько велика. Как вы смогли мгновенно переправить мою силу в сторону и заставить мой меч улететь? Позвольте мне спросить тебя об этом», — крикнул Нин. «Какие техники есть в мелодии 10 000 мечей?» Мо поспешно ответил. «В мелодии 10 000 мечей всего есть 3 техники. Стойка 1 меч, 10 000 теней, 10 000 мечей становится одним и мелодия 10 000 мечей. Из них мелодия 10 000 мечей является самой сильной убийственной техникой. То, что я использовал только что, была эта самая сильная техника, мелодия 10 000 мечей». Нин сказал. «Мелодия 10 000 мечей. Мелодия 10 000 мечей — самая важная ее часть не в 10 000 мечей, а в слове «мелодия». В последние годы Цзи Цзюхо специально организовал несколько людей, чтобы те присылать различные техники мечей и сабель, которыми обладал клан Цзи, и Нин пролистал их все. С текущим уровнем Нина, он мог сам разрабатывать техники подобного уровня. Все, что ему нужно было сделать, это получить представление о их сути. «Мелодия?» Мо был поражен. «Смотри внимательно». Нин указал пальцем, и затвердевший луч меча света рассек воздух. Небо сразу же было заполнено изображениями меча, и бесчисленные изображения меча появились повсюду. Выглядело очень похоже на мелодию 10 000 мечей, которую только что использовал Мо. Но в то же время, эти бесчисленные плотно сгруппированные тени меча, казалось, сформировали несколько музыкальных нот, каждая из которых имела свои собственные различия. Эти бесчисленные тени меча на самом деле сформировались в единую, возвышенную песню. Страсть, торжество, Цзимо и остальные были полностью шокированы. Они в самом деле могли ощутить своего рода радость, исходящую от тех бесчисленных теней меча, которые, казалось, имели свою собственную жизнь. «Посмотри теперь!» Нин выстрелил еще один луч меча света, снова образуя бесчисленные размытые тени меча. Эти воздействующие друг на друга бесчисленные тени меча, каждая из которых была независима и все же была связана с другими, бесчисленные музыкальные ноты превратились в песню, но эта песня была наполнена безграничной жаждой убийства, заставляющей их отвагу замерзнуть. Каждая тень меча казалась солдатом, и бесчисленные солдаты, ревущие, пока несутся вперед, покрывали небо и заполняли небо своей жаждой убийства. Лица Мо и остальных пяти были полностью пепельными. Они не смогли сдержаться и бессознательно отступили. «Ты видишь, меч света исчез с пальца Нина. Это и есть мелодия, душа всей техники меча. Неважно какого типа эта душа, только с душой твои 10 000 мечей станут одним и действительно станут удивительной мелодией меча». Остальные пятеро чувствовали крайнее изумление. Что касается Цзимо, который имел чрезвычайно глубокий уровень достижений, относящихся к мелодии 10 000 мечей, он был полностью убежден и покорен. Со звуком «бам» он сразу же преклонился перед Нином. «Пожалуйста, примите меня как своего ученика». Глава 12. Внезапные изменения мира. Несмотря на то, что Цзимо искренне просил Цзинина стать его учителем, разве мог Нин согласиться? В конце концов, чтобы у техники меча появилась душа, необходимо было понимание Дао. Этому нельзя просто научить. Дальше Нин одному за другим раздал наставления. Отношение этих молодых людей сразу же стало несравнимо скромным. Все они поднимали проблемы, которые обычно озадачивали их, и, разумеется, Нин очень просто смог решить их. С точки зрения одного владения мечом, в клане Цзи не было никого, кто мог бы сравниться с ним. Целых 4 часа Нин раздавал им наставления, после чего отправил их назад. «Возвращайтесь обратно и некоторое время подумайте над этими вещами. Я вас больше здесь не задерживаю». Дав наставление, сам Нин ушел. 6 молодых людей просто смотрели с тоской, как Нин уходит. Как же они хотели, чтобы Нин потратил немного больше времени, раздавая им наставления. Ночь. Нин сидел в позе лотоса на матрасе своей кровати, практикуясь. Стихийная энергия постоянно волнами накатывала на него, входя в его тело и превращаясь в ци. Спустя долгое время, когда Нин почувствовал, что его дантянь в некотором роде набух, он остановился. «Скорее всего, в течение нескольких месяцев я смогу установить мой фиолетовый дворец как практик очищения ци», — говорил Нин про себя. Однако, чтобы достичь уровня адепта Цзыфу, как практик багровой диаграммы 9 небес, мне потребуется достичь 7 уровня в этом искусстве. Интересно, как много времени пройдет прежде, чем я достигну его. В данный момент он уже был на пике уровня Синтяни в очищении ци и в очищении тела демонического бога. Техника, которой он пользовался для практики в очищении ци, была обычно техникой клана ци, известной как искусство водной стихии. Качество ци, производимой практиками данной техники, было довольно плохим, но зато было просто прорваться на уровень адепта Цзыфу. Благодаря текущему уровню понимания Дао Нина, как только накопленная в его теле ци достигнет определенного уровня, он, полагаясь на нее, сможет установить свой Цзыфу, фиолетовый дворец. «Искусство водной стихии является очень простой техникой», — говорил Нин про себя. «Она позволяет человеку тренироваться только до уровня адепта Цзыфу. После установки фиолетового дворца, мне придется обзавестись новой техникой очищения ци». Чем дальше техника очищения ци позволяла продвигаться, тем ценнее она была. «Когда придет время, я должен найти более внушительную технику очищения ци», — обдумывал Нин. «В конце концов, искусство водной стихии является весьма поверхностной техникой. Если я продолжу использовать такого рода поверхностную технику в будущем, скорее всего, мое развитие в очищении ци остановится на уровне Вансянь». В этом была разница между техниками высокого класса и техниками низкого класса. Высококлассную, трудноизучаемую технику было сложно начать изучать, но она позволяла человеку медленно продвигаться в правильном направлении, постоянно наступая на твердую почву под ногами. Что касается техник низкого класса, они позволяли человеку легко установить фиолетовый дворец, и если человек выложится на полную, у него был шанс достигнуть уровня адепта Вансянь. Но стать изначальным даосом, не было никакой надежды на это. В конце концов, к Клан Цзи являлся кланом довольно низкого уровня. Он не обладал какими-либо высококлассными техниками очищения тела демонического бога или очищения Ци. У него была техника «Багровая диаграмма девяти небес», которая уникальна тем, что она широко распространена по всей Земле. Все остальные техники очищения Ци, которыми обладал клан Цзи, были очень плохими, вот почему такие люди, как Цзи Цзюхо и Бабуля Ин, тренируются уже на протяжении почти четырех столетий, но все еще находятся на уровне адептов Цзыфу. «Я должен отправиться в путешествие». Нин был довольно нетерпелив. «Я подожду до установки моего фиолетового дворца. Тогда, я буду более готов к тому, чтобы защитить себя. Маленькой силы, которой я обладаю сейчас, все еще недостаточно». Нин очень хорошо знал собственную силу. Как практик очищения Ци, он был на пике уровня Синтянь. Впрочем, еще полгода назад он уже стал способен использовать девятый уровень формации тысячи небольших мечей, и его атакующая мощь, должно быть, достигла пика уровня адепта Цзыфу. Его слабость была в том, что его Ци тратилась слишком быстро, и что он не мог сражаться так же долго, как большинство адептов Цзыфу. Как практик очищения тела, он достиг пика уровня Синтянь в багровой диаграмме девяти небес. Он уже был сравним с обычным практиком очищения тела демонического бога на ранней стадии адепта Цзыфу. Благодаря его текущей жизненной силе, даже если его череп будет пронзен, он все равно не умрет. Хотя сила его атаки была немного слабее, чем при использовании формации тысячи небольших мечей, когда действительно начиналась битва, его тело все же было одной из двух его сильнейших сторон. Несмотря на то, что техника формации тысячи небольших мечей несравненно остра, говорил Нин про себя, если мне придется столкнуться с практиком очищения тела демонического бога на уровне адепта Цзыфу, тело которого будет несравненно прочным, даже если я смогу пробить его тело с помощью меча света, его тело быстро исцелится. Практиком очищения Ци уровня адепта Цзыфу я могу устроить хороший бой, даже если они находятся на пике уровня адепта Цзыфу. Но против практиков очищения тела демонического бога я смогу разобраться с практиками на ранних стадиях, но с кем-то сильнее них будет трудно. Нин это прекрасно понимал. Интересно, что же мне нужно сделать, чтобы совершить прорыв в багровой диаграмме девяти небес? Преобразование Иниян, возрождение из капли крови. Что я должен сделать, чтобы достичь этого? Не умирать, когда твоя голова пробита насквозь? Это не так уж и много, но если бы он смог достичь седьмого этапа багровой диаграммы девяти небес, он обладал бы способностью восстанавливать себя из одной капли крови. Настолько мощная жизненная энергия, как это, сделала бы чрезвычайно трудным для других Цзыфу практиков очищения Ци иметь с ним дело. Убить эксперта очищения тела демонического бога, насколько же это сложно. Единственным способом было медленно исчерпать всю божественную силу эксперта. Возрождение из капли крови. Нин был полон рвения. На самом деле, в данный момент Нин уже был чистым монстром. Для атаки у него была формация тысячи небольших мечей, а также он поднялся на пик уровня Синтянь в технике очищения тела демонического бога номер один, и даже адепту Цзыфу будет трудно убить его. Другим было трудно убить его, но он сам, полагаясь на формацию тысячи небольших мечей, мог убивать других издалека. Недостаточно, недостаточно. Если рой насекомых будет в 10 раз больше по количеству, чем у Бэй Цзышаня, они все еще будут способны убить меня, исчерпав всю мою силу. Нин не осмеливался быть опрометчивым и в малейшей степени. Он все еще помнил, что сказал ему старый черный бык, что ему не стоит недооценивать любого практика бессмертного пути. Ты грозен, но разве другие не обладают грозными техниками тоже? Уф. Нин закрыл глаза и стал рассматривать картину Нювы. Рассматривание картины Нювы было тем, чем он занимался постоянно. Причиной, почему он теперь мог использовать девятый уровень формации тысячи небольших мечей, в первую очередь являлась сила его божественной воли. Небо медленно светлело. Спокойно сидящий на своей кровати, в позе лотоса, Нин неожиданно открыл глаза, хмурясь, пока брал под контроль свои чувства. «Это был я только что?» – пробормотал Нин себе под нос. Грохот. Всплеск несравненно мощной стихийной энергии пульсировал снаружи, проносясь через озеро крылатого змея за одно мгновение, словно огромная, ревущая волна. Эта чрезвычайно мощная стихийная пульсация заставила лицо Нина измениться. Фьють. Нин выпрыгнул прямо из окна и, приземлившись на крону большого дерева, осмотрелся. На севере. Стоя на кроне дерева, Нин смотрел вдаль на север. Несравнимо яростная стихийная пульсация пришла с севера. Это было похоже на рябь, вызываемую камнем, брошенным в бассейн с водой. Вдалеке на севере, несравнимо мощные природные, стихийные пульсации были выпущены во всех направлениях, одна пульсация за другой выбрасывались наружу, проносясь на тысячи километров, постоянно передаваясь наружу. Какая ужасающая пульсация стихийной энергии! Нин был изумлен и ошеломлен. Для высвобождения такой мощной стихийной ауры скорость, с которой я впитываю стихийную энергию во время тренировок, в сравнении с этой пульсацией, подобно свету светлячка в сравнении с восхитительным сиянием солнца и луны. Что произошло? Что вызвало такую мощную пульсацию? Фьють! В другом месте на острове, выпрыгнула фигура и, прыгая по вершинам деревьев и зданий, продвигалась вперед на высокой скорости. Вскоре эта фигура добралась до Нина. Это был Цзи Ичуэнь в одежде из белого звериного меха. «Отец!» Нин посмотрел на отца. «Ты тоже почувствовал это?» Ичуэнь с серьезным выражением посмотрел на север. «Верно, на севере», — Нин кивнул, после чего несравненно серьезно сказал. «Ужасающая пульсация стихийной энергии. Она была невообразимо сильной. Полагаясь на то, что я ощутил, если я не ошибаюсь, эта пульсация стихийной энергии, должно быть, произошла через тысячи километров к северу». Ичуэнь тоже кивнул. «Я не почувствовал ее так же ясно, как ты, но впечатления, которые я получил, были примерно такими же. Отец, что же могло произойти, чтобы вызвать такую мощную пульсацию стихийной энергии?» — поспешно спросил Нин. «Есть множество вариантов», — сказал Ичуэнь. «Возможно, что эти стихийные пульсации вызвала битва между бессмертными. Также, возможно, что внезапно появился древний реликтовый участок, или же бессмертное магическое сокровище выявило себя». Лицо Нина изменилось. «Тогда наш клан Цзи. Земли через тысячи километров к северу все еще были территорией клана Цзи. Западная префектура клана Цзи находилась к юго-западу от города центральной префектуры. Область через тысячи километров к северу являлся одной из центральных территорий всего клана Цзи. Неважно, каким из вариантов это окажется, это нехорошо для нашего клана Цзи», — сказал Ичуэнь низким голосом. Лицо Нина стало неприглядным. «Битва между бессмертными, появление реликтового участка, выявление бессмертного магического сокровища, другие неизвестные варианты. Как может клан Цзи, самый сильный эксперт которого только на уровне Цзыфу, выдержать подобные обстоятельства?» «Пошли, давай посмотрим», — сказал Ичуэнь. «Хорошо». Нин тоже был несравненно обеспокоен. В это же время он, сразу же используя свою ци, отправил свой голос осеннему листу, которая находилась в комнате неподалеку от его собственной. «Осенний лист, я ухожу. Ты отвечаешь за остров Яркого Сердца. Фьють». Двое взлетели в воздух на высокой скорости, а затем побежали по волнам, быстро превращаясь в размытые лучи света, продвигающиеся на север с высокой скоростью. На их уровне, когда они вкладывали всю свою энергию в свои техники передвижения, они были немного быстрее даже, чем лазурная огненная птица, и во много раз быстрее, чем обычные ездовые животные. Глава 13. Бессмертный. В тысячи километров к югу, от города 10 тысяч мечей, единственного окружного города великой династии Ся, находящегося под контролем клана Цзи. В этом месте был безлюдный горный лес, вполне обычный и ничем не примечательный. Однако в воздухе над этим безлюдным горным лесом образовался огромный вихрь. Это был радужный вихрь, 30 тысяч метров в высоту, который оказывал свое воздействие во всех направлениях. Этот огромный радужный вихрь неистово притягивал к себе окружающую стихийную энергию. Из-за того, что сбор энергии был слишком энергичным и плотность собираемой энергии была очень высокой, сдавливающее вращение уплотняло ее до такой степени, что появились цвета радуги. Этот огромный стихийный вихрь взбалтывал стихийную ауру в окружающей области, заставляя ее волнами выбрасываться наружу, вызывая эти мощные пульсации, распространяющиеся во всех направлениях. Этот стихийный вихрь, столь же острый, как шило, был направлен вниз на землю. Очевидно, что источник этого природного вихря находился непосредственно в земле этой области безлюдного горного леса. Фьють! Мужская фигура появилась в воздухе, посреди вибрирующей стихийной энергии. У этого мужчины были длинные, распущенные волосы, одет он был в черный традиционный наряд, на котором был вышит странный зверь. На голове у него была корона с гребнем, а его лицо было бледным, как нефрит. Он естественным образом излучал возвышенную ауру, и его взгляд был направлен вниз, смотря на эту точку происхождения, на которую указывал этот вращающийся, огромный стихийный вихрь. «О, Мужчина в черном слегка кивнул. Это аномалия должно быть. Кто-то достиг уровня пустоты и стал земным бессмертным. Интересно, к какой из сторон принадлежит этот новый земной бессмертный? Это Ласточкина гора. Количество больших кланов, школ и сект, расположенных недалеко от Ласточкиной горы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Ближайшей из них является Небесная Святая Секта. Может ли быть, что один из изначальных даосов Небесной Святой Секты совершил прорыв? Но если бы это был один из изначальных даосов Небесной Святой Секты, здесь бы поблизости были его охранники и защитники. Размышляя, он продолжал оставаться там и спокойно наблюдать с воздуха. Появление подобных аномалий означало, что человек уже преуспел, и было слишком поздно его останавливать. Грохот. Огромный стихийный вихрь внезапно разрушился, в результате чего находящаяся поблизости стихийная энергия яростно задрожала, но вскоре все вернулось в норму. Прямо в момент разрушения стихийного вихря из ниоткуда появился мужчина в красных одеждах и с тремя большими мечами на спине. На его висках виднелась седина, окинув область молниеносным взглядом. На расстоянии в воздухе он заметил мужчину в черном. «Поздравляю, моего собрата Даоса, с прибытием в пустоту и становлением земным бессмертным!» Мужчина в черном засмеялся. «Могу я спросить, кто вы, собрат Даос?» Сразу же спросил мужчина с тремя большими мечами на спине. Он не смел быть неучтивым, ведь он знал, что аномалия, созданная его прорывом, продолжалась только короткий период времени. Для кого-то суметь ощутить ее и прибыть сюда за такой короткий промежуток времени — это был неординарный подвиг. Человек в черном рассмеялся. «Я Бэйшань Лося, а вы, собрат Даос?» Услышав это, человек в красном был в шоке. «Бэйшань, по всей территории округа стоячей воды, эта фамилия была известна, как олицетворение наиболее величественной силы современного времени, маркиза Аньчань. Маркиз Аньчань был из клана Бэйшань. С тех пор, как великая династия Ся объединила мир и раздала правление над округами, этот округ контролировался кланом Бэйшань и маркизом Аньчань. Их корни были чрезвычайно глубоки, намного глубже, чем у любой другой силы, находящейся в округе стоячей воды. Единственная структура, способная конкурировать за господство в этом регионе, была гвардия Дождевого Дракона, представляющая саму великую династию Ся. С выражением восторга на лице, человек в красном поспешно сказал: «Так это бессмертный Лося». Я задавался вопросом, кто в округе стоячей воды мог мгновенно заметить эту стихийную аномалию, и догадывался, что только клан Бэйшань из стоячей воды был способен на это. Я не ожидал, что знаменитый, всемирно известный бессмертный Лося придет лично. По сравнению с вами, бессмертный Лося, я всего лишь юниор. Я полагаю, что вы, бессмертный Лося, даже никогда не слышали моего имени. Однако у меня было прозвище в прошлом. Даос Холун. Бессмертный Лося, вы слышали обо мне? Стоящий перед ним, бессмертный Лося являлся свободным бессмертным, живущим уже десятки тысяч лет. Чем дольше свободные бессмертные жили, тем более ужасающими они становились. Хотя он был уверен, что сможет остаться в живых, если бессмертный Лося нападет, он понимал, что с точки зрения силы он был, скорее всего, на уровень ниже. Даос Холун, бессмертный Лося, на короткое время был поражен. Он действительно не слышал об этом человеке ранее. Он сразу же сказал: «Я действительно не слышал о вас. Я полагаю, что до этого, собрат Даос, вы находились не на территории округа стоячей воды. Когда я был адептом Ван Сянь, я отправился в Восточное море», — сразу же сказал человек в красном. «Во время путешествий в Восточном море я неожиданно прорвался на изначальный уровень и получил прозвище Даос Холун. Так как я находился в далеком, отдаленном Восточном море, это неудивительно, что вы никогда не слышали обо мне, бессмертный Лося. 100 лет назад я снова вернулся в этот регион. Возможно, потому что я был сильно растроган возвращением к моей старой родине, у меня появилось неожиданное чувство, и поэтому я сразу же нашел место, чтобы начать тренировку. Я запечатал себя в тренировочной пещере на 100 лет, и сегодня я как раз совершил свой прорыв». Бессмертный Лося кивнул. «Так вот оно как. Даос Холун, могу ли я узнать у вас, где была ваша родина?» «Сам я из округа стоячей воды», — сказал Даос Холун. «К сожалению, мой клан был давно уничтожен. Я не стану вам врать, бессмертный Лося, целью моего возвращения было найти моих соплеменников и восстановить мой клан, а также отомстить за мой клан и исполнить эту кровную месть». «Ха-ха-ха», — рассмеялся бессмертный Лося. «Так вы, Даос Холун, из моего округа стоячей воды, теперь в моем округе стоячей воды есть еще один бессмертный. Я поистине в восторге. Эта судьба свела нас двоих вместе, Даос Холун. Что касается ваших проблем, вы можете считать их проблемами дворца маркиза Анчань. Нет необходимости нам продолжать разговор здесь. Пойдемте, отправимся в город стоячей воды. Лорд-маркиз моего клана определенно примет вас, собрат Даос, со всеми почестями. Тогда я подчинюсь вашей просьбе вместо настаивания на церемониях. Даос Холун тоже рассмеялся. Бессмертный являлся тем, с кем стоило дружить. Бессмертному Холуну не нужно было выбирать сторону прямо сейчас. В конце концов, он должен был посмотреть, какие ему сделают предложения. Он хорошо понимал, что этот безграничный мир все-таки принадлежит великой династии Ся. Если он хотел поднять свой клан и позволить ему расти и процветать, ему лучше всего было бы объединиться с силами великой династии Ся или объединиться с силами различных маркизов, имеющих глубокие корни в своих соответствующих регионах. Пойдем. Протянув свою руку, бессмертный Лося схватил за руку бессмертного Холуна. Фьють. Они исчезли посреди воздуха. Город 10000 мечей являлся основой и фундаментом клана Цзи. Цзи, Цзюхо и бабуля Иноба жили в этом городе. Более того, эта стихийная аномалия возникла в 1000 километрах или около того от города. Благодаря своей скорости, эти двое быстро прибыли к безлюдному горному лесу. Это должно быть здесь. Цзюхо и бабуля Ин вместе со старым слугой в данный момент стояли на вершине большой магической тыквенной бутылки. Цзюхо смотрел вниз на безлюдный горный лес. Он сказал: «Но почему этот горный пустырь кажется таким спокойным? Здесь нет ничего особенного. Я тоже ничего не вижу». Бабуля Ин и старый слуга тоже осматривались. «Старший брат», — сказала бабуля Ин своим хриплым голосом, — «я спущусь вниз и осмотрюсь. Асин, ты тоже оставайся здесь. Госпожа, позвольте сходить мне», — выпустил хриплый шепот старый слуга, после чего превратился в луч света, спускаясь вниз к безлюдному горному лесу. Бабуля Ин была в бешенстве. «Асин, подожди», — Цзюхо взглянул на бабулю Ин, — «этот твой старый слуга действительно предан тебе. Появившиеся ранее яростные пульсации стихийной энергии определенно связаны с серьезным делом. Таким образом, первый человек, исследующий это, берет на себя большой риск». Цзюхо, как патриарх клана Цзи, являлся истинной опорой клана и, следовательно, не мог рисковать. Вот почему бабуля Ин собиралась пойти вниз, но старый слуга пошел вниз первым. «Во всем мире Асин является самым преданным мне человеком», — мягко сказала бабуля Ин. Несколько мгновений спустя размытое пятно снизу поднялось в небо и приземлилось на вершину летающей тыквенной бутылки. Это был тот старый слуга с распущенными волосами и в одежде из звериного меха. Цзюхо сразу же спросил: «Как оно?» «Там внизу есть большое количество стихийной руды», — тихо сказал старый слуга. «Большое количество стихийной руды?» Цзюхо нахмурился. «Сколько?» «Стихийная руда состояла из драгоценных камней, содержащих в себе стихийную энергию. Однако количество стихийной энергии, которую человек мог поглощать каждый день, было ограничено. Проще говоря, в определенный момент невозможно было поглотить еще. Поэтому обычно стихийные камни использовались для установки формаций, а также они могли быть полезны при создании големов. Но для тренировок они были не очень полезны. Но, конечно, существует несколько редких природных сокровищ, которые не накладывают большие нагрузки на организм, но при попадании в тело могут предоставить мощь, сравнимую с десятком или даже сотней лет тренировок. Кроме того, среди стихийных камней бывают и высококачественные, у которых есть особые эффекты. Стихийная энергия в стихийных камнях высокого качества очень чиста. При поглощении энергии из них тело не подвергается большим нагрузкам, и при их использовании за один день человек может получить прогресс, сравнимый с 10 днями обычной тренировки. Однако скорость потребления камней для такой тренировки будет тоже значительной. Было неплохо, если человек лишь изредка использовал один или два кусочка стихийных камней высокого класса, но если практик бессмертного пути хотел использовать их для долгосрочной тренировки, ему необходимо было бы купить 1000 или больше. Это не было тем, что клан Цзи мог принять. Очень много, серьезно сказал старый слуга. Должно быть, это стихийный рудник. Кроме того, поверхностным осмотром я уже определил высокое качество стихийных камней. Что, стихийный рудник, со стихийными камнями высокого качества? Цзюхо был ошеломлен. Стихийный рудник, обычно, определенные особые факторы окружающей среды создают стихийные рудники. Но, конечно, человек тоже мог намеренно создать стихийный рудник. Для совершения своего прорыва бессмертному Холуну необходимо было достаточное количество стихийной энергии, предоставляемое ему для использования. Поэтому он был готов заплатить высокую цену для создания великой формации, которая притягивала к себе окружающую стихийную энергию. Итак, день за днем, месяц за месяцем, формировался стихийный рудник. Стихийный рудник, у бабули Ин тоже было взволнованный вид. Наш клан Цзи собрался внезапно подняться на видное место. Давай для начала посмотрим. Цзюхо подавил волнение. Он сразу же убрал свою магическую тыквенную бутылку, и они втроем на высокой скорости спустились в безлюдный горный лес, погружаясь в землю для исследования. Глава 14. Огромный крупномасштабный рудник. Небо медленно светлело. Цзи Нин и его отец, Цзи и Чуань, в данный момент на максимальной скорости двигались к месту, из которого исходили те стихийные пульсации. Я никогда раньше не соревновался с отцом в скорости. Отец на самом деле такой быстрый. Нин был крайне удивлен. Его божественное тело было сравнимо с практиками очищения тела демонического бога на ранней стадии уровня Цзыфу. Учитывая то, что у него еще была техника уклонения крыла ветра, можно себе представить, насколько быстро он был. Даже не используя свое магическое сокровище крылатого типа, он все еще оставался очень быстрым, но его отец, Цзи и Чуань, мог двигаться в том же темпе, что и он. Отец, твоя техника движения, может ли быть, что ты установил свой фиолетовый дворец, используя свою ци, мысленно спросил Нин, продолжая быстро двигаться вперед. Он не осознал, что когда произошло несчастье, помимо травм, полученных братом и сестрой Юичи, и Чуань тоже был тяжело ранен. Не надо спрашивать, и Чуань явно не хотел это обсуждать. Эта скорость уже мой максимум. Понял, кивнул Нин. Используя он свое магическое сокровище крылатого типа, он все еще смог бы немного увеличить свою скорость, но в этом не было необходимости. Фьють, фьють. Двое продвигались вперед словно размытый дым. Двигаясь с такой поразительной скоростью, это расстояние в тысячи километров было преодолено всего за один час. Их скорость определенно находилась на уровне адепта Цзыфу. Это должно быть в этой области. Нин остановился, встав на вершине кроны большого, старого дерева. Он смотрел в сторону горного леса. Пульсации исходили не дальше 300 километров отсюда. Должно быть, и Чуань тоже кивнул. Давай внимательно осмотримся. Двое внимательно осматривались, пока бежали по вершинам деревьев. Вскоре и Чуань спрыгнул вниз прямо на землю и появился чуть дальше. Нин, иди сюда. Нин сразу же спрыгнул вниз, двигаясь словно луч света к травяной области, где в данный момент стоял и Чуань. Нин поспешно спросил, что это? Здесь под землей есть стихийные камни, взволнованно сказал Ичуань, и это должно быть чрезвычайно богатый стихийный рудник. Я даже заметил высококачественные стихийные камни. Высококачественные стихийные камни? Нин тоже был шокирован. На территории подконтрольной моему клану Цзи даже есть высококачественные стихийные камни. Это жила стихийных камней чрезвычайно богата, и здесь совсем мало примесей других руд. И все же, из-за стихийных камней невозможно с помощью туннельного искусства пройти через них, сказал Ичуань. Просто используя туннельное искусство, я смог зарыться только на глубину 150 метров, после которых начинается стихийный рудник. Дальше вниз располагается чрезвычайно богатая жила стихийной руды. Нин кивнул. Туннельные техники позволяли проходить через обычную землю и камни, но некоторые особые материалы являлись совершенно непроходимыми. Например, непроходимыми являлись стихийные камни. Фьють. Вдали, на расстоянии сотни километров, в небо внезапно поднялся золотой свет, испуская пронзающий слух звук. Нина и Чуань оба повернулись, чтобы посмотреть. Золотая стрела клана Цзи. Увидев ее, Нина и Чуань, используя свои техники движения, сразу же поспешили вперед. С каждым движением они преодолевали по километру. Эта золотая стрела клана Цзи использовалась как призыв, говорящий всем, находящимся в окрестностях и увидевшим ее, мужчинам клана Цзи, поспешить вперед к ее местоположению. Издалека Нина и Чуань увидели, что там находилось более 10 человек, среди которых был Цзи Цзюхо в серой одежде и бабуля Ин. Остальные принадлежали к центральной префектуре клана Цзи. В конце концов, это место было ближе всего к городу центральной префектуры, городу 10 000 мечей. Эти люди повернулись и признали этот дуэт отца и сына. И Чуань, вы двое, отец и сын, действительно быстрые, сказал Цзюхо. Мы спешили сюда из города 10 000 мечей, но мы только что прибыли. Вы двое, отец и сын, располагаетесь в приграничных районах города Западной префектуры, но тоже уже пришли. Внушительно. Хвалили их все эти эксперты Синтянь. Вы пришли довольно быстро. Раздался смех. Человек на высокой скорости спустился словно луч света, после чего подошел ближе. Это был мужчина средних лет в одежде из звериного меха. Лючжень, ты тоже пришел. Сзюхо улыбнулся и кивнул. Нин видел этого пришедшего человека среднего возраста. Его зовут Цзи Лючжень, и он являлся персоной номер один в северной префектуре клана Цзи, наравне с отцом Нина. Для него суметь прибыть сюда из города северной префектуры так быстро кажется, что Лючжень тоже должен быть адептом Цзифу. Открыто, в моем клане Цзи только два адепта Цзифу, Цзи Цзюхо и бабуля Ин, говорил Нин про себя. Однако в клане, должно быть, есть наследники и члены молодого поколения, достигшие уровня адепта Цзифу. Теперь, кажется, будто этот Цзи Лючжень в самом деле является адептом Цзифу. Принимая во внимание способности движения, показанные им ранее, мой отец тоже должно быть адепт Цзифу. И Чуань и Лючжень, посмотрев друг на друга, кивнули. И Чуань сказал: «Патриарх, зачем ты призвал нас? Я полагаю, что вы тоже обнаружили, что здесь под землей находится стихийный рудник. Очень богатая жила стихийной руды», — серьезно сказал Сзюхо. «Верно», — кивнули все соплеменники с заполненными волнением глазами. «По правилам великой династии Ся, земля в пределах 10 000 километров от окружного города принадлежит хозяину этого окружного города. Что касается спорных территорий за пределами этих земель, право собственности на такие территории зависело от того, чьи кулаки были сильнейшими. Этот стихийный рудник находился очень близко к городу 10 000 мечей. В соответствии с правилами, установленными великой династией Сяон, без сомнений, принадлежал клану Цзи. Мало того, что эта жила очень богата, она еще и очень обширна». Сзюхо посмотрел на окрестности. «Сейчас мы проведем подробный анализ и нанесем на карту этот стихийный рудник. Я полечу на юго-восток. Лючжень, ты полетишь на север. Ин, ты полетишь на юго-запад. Что касается всех остальных, тщательно исследуйте, насколько глубока эта шахта и каково качество руды, находящейся в ней. Независимо от результата, через 4 часа мы перегруппируемся здесь». «Да», — согласились все они. Вскоре, 3 луча света разлетелись в 3 разных направлениях, в то время как Нин и Чуань и остальные зарылись в землю. Так как не было возможности использовать туннельные искусства сквозь стихийную руду, единственный вариант, который они должны были использовать, это медленно прокапываться. «Поехали». Тело Нина стали окружать лепестки его лотоса воды и пламени, которые медленно вращались вокруг него и легко углублялись в землю. Это позволило Нину легко продвигаться глубже в землю, шаг за шагом. Как только он проходил ниже, земля и грязь над ним обваливалась. Но Нин просто игнорировал это, продолжая двигаться вниз, и вскоре он врезался в поверхность слоя стихийной руды. Большое количество стихийной руды было соединено между собой, словно неприятные камни. Все они являлись низкокачественными стихийными камнями, и просто глядя на них, никто не сможет увидеть большой разницы между ними и обычными камнями. Единственным отличием было то, что от них исходило совсем немного стихийной ауры. Хруст. Лотос воды и пламени легко прорылся вниз, и Нин продолжил двигаться вниз с поразительной скоростью. Так глубоко. Нин чувствовал, что он уже опустился на 100 000 километров, но все еще был окружен большим количеством стихийных камней. 100 километров надо мной заполнены стихийными камнями. Насколько же глубок этот стихийный рудник? И верхушка стихийного рудника начиналась всего в нескольких десятках метрах от поверхности земли. Как за все это время никто не обнаружил этот рудник? Нин не знал, что раньше бессмертный Холун установил здесь великую формацию. Разве мог кто-то обнаружить ее? Фьють. Он наконец-то снова наткнулся на обычную землю. 300-километровая глубина. Нин был ошеломлен. Обычно рудники распространяются в горизонтальном направлении. Если даже вертикальная глубина столь велика, насколько же широк будет этот рудник? Фьють. После этого Нин сразу же начал двигаться вверх на высокой скорости. Много времени спустя, в конце концов, он снова появился на поверхности земли. Он быстро вернулся к месту сбора, на котором уже находились Цзюхо, бабуля Ин, старый слуга и Лючжень. Цзи Нин. Сзюхо посмотрел в сторону Нина, его глаза загорелись. «Ты уже завершил свою разведку, верно?» Нин кивнул. Он огляделся. Погружаться на 300 километров под землю было гораздо труднее, чем пролететь тысячи километров по воздуху. К счастью, он мог полагаться на свой лотос воды и пламени, который заимствовал стихийные силы мира, чтобы продвигаться так легко. Остальные должны были изводить свою ци, чтобы медленно копать. Насколько он глубок, Цзюхо и все остальные смотрели на Нина. 300 километров, сказал Нин. Лица Цзюхо, бабули Ин и Лючжиня изменились. Их не заботило чувство удивления от того, что Нин за один короткий час совершил путешествие туда и обратно под землю на более чем 300 километров. Это произошло потому, что они начинали все сильнее паниковать. «Что не так?» – поспешно спросил Нин. «Этот стихийный рудник», – серьезно говорил Цзюхо. «Мы тоже закончили нашу разведку. Длина его окружности, по меньшей мере, 4000 километров. Если он имеет глубину в 300 километров, то это действительно огромный крупномасштабный стихийный рудник. Для нашего клана Цзи, такой огромный стихийный рудник – это не благословение, это бедствие. Великое бедствие». Нин сразу же понял. Желудок определенного размера может содержать только определенное количество пищи. Если вы наполните его слишком сильно, вы можете погибнуть от переполнения. «Это богатая и огромная жила», — серьезно говорил Цзюхо. «Когда мы начнем добывать из него, стоимость руды, находящейся в нем, безусловно, будет в бесчисленное количество раз больше общей суммы активов клана Цзи. Скажите, как может наш клан Цзи справиться с этим?» Этот рудник образовался после того, как изначальный даос на пике уровня, даос Холун, заплатил огромную цену, чтобы установить формацию для сбора стихийной энергии. Таким образом, он помог себе совершить прорыв. Этот рудник формировался в течение 100 лет. Если его полностью выработать, это состояние будет сравнимо с половиной активов обычного изначального даоса. Так как даос Холун прорвался на уровень земного бессмертного, его горизонты расширились, и он больше не заботился об этом так сильно. Кроме того, добывать стихийную руду было бы слишком сложно. Даже изначальный даос, скорее всего, был бы слишком ленив, чтобы добывать ее. Только такие, как адепты Ван Сянь, пришли бы в дикое возбуждение от чего-то подобного. «Тогда что же нам делать?» – сразу же спросила бабуля Ин. «Я не боюсь остальных. Я боюсь только горы Снежного Дракона». Лицо Цзюхо было полно беспокойства. «Гора Снежного Дракона в Ласточкиной горе – всего лишь ветвь клана. За ней есть истинная секта горы Снежного Дракона. Крупная секта с изначальными даосами, стоящими у нее на страже. И по моим расчетам и прошедшему времени – адепты Цзыф у ветви секты горы Снежного Дракона должно быть уже прибыли к соседней области». Глава 15. Гора Снежного Дракона. Все происходило именно так, как предсказывал Цзи Цзюхо. 1000 километров от них, здесь был парящий в воздухе экран, с четырьмя смотрящими вниз фигурами на нем. Внезапно в небо поднялся луч света. Это был большой, бронированный, мускулистый мужчина, стоящий на двуручном мече. От кожи этого мужчины исходило слабое синее сияние, и стоя там на двуручном мече, он был похож на демонического бога. «Мои товарищи-ученики», у мускулистого мужчины было выражение восторга на лице. «Я закончил свою разведку. Здесь под землей находится большое количество стихийной руды, со стихийными камнями высокого качества в этом месторождении. Это очень богатая жила стихийной руды». «О!» Длинноволосый мужчина в черной робе, на передней и задней части которой было 8 кровавых триграмм, кивнул, а затем рассмеялся. «Младший брат подмастерья Цзюйсань, благодарю тебя за твой тяжкий труд. Кто бы мог подумать, что на территории клана Цзи скрывается такой стихийный рудник?» «Точно. Младший брат подмастерья Цзюйсань, ты обнаружил какие-нибудь следы добычи?» Мускулистый мужчина покачал головой. Мужчина в черном удовлетворенно кивнул. «Клан Цзи никогда не продавал стихийные камни посторонним. Похоже, что до этого они тоже не знали об этой жиле. Мои товарищи-ученики, я бы хотел побеспокоить вас, чтобы вы пошли во всех направлениях и осторожно исследовали, насколько именно велика эта жила, пока я сам выясню, насколько она глубока. После завершения наших исследований, мы соберемся здесь снова». «Да, старший брат подмастерья Цзы Ци», согласились трое мужчин и женщина, в том числе и мускулистый мужчина, после чего, превращаясь в лучи света, разлетелись на своих магических сокровищах летающего типа в четырех разных направлениях для исследования. Человек в черном убрал свой летающий экран, несясь к земле, пробиваясь через нее и зарываясь вглубь. Много времени спустя, ушедшие ранее, Трое мужчин и одна женщина уже вернулись, прилетев на своих магических сокровищах. Старший брат подмастерья еще не закончил исследование, с удивлением сказал мужчина с зелеными волосами. Похоже, этот рудник на самом деле очень глубокий. Исходя только из того, что мы узнали, этот стихийный рудник, должно быть, имеет окружность в 4000 километров, серьезно сказала стоящая рядом женщина, чьи волосы тоже испускали зеленый свет. Если он еще и глубокий, тогда это будет поразительный рудник. Сразу после того, как она закончила говорить, фьють, снизу, в небо взмыл луч света, после чего остановился. Это был их одетый в черное старший брат подмастерья, Цзыци. Старший брат подмастерья Цзыци. Трое мужчин и женщина почтительно поклонились. На самом деле, все пятеро были адептами Цзыфу одного поколения. Логически им не нужно было действовать подобным образом. Но сила этого Цзыци была определенно намного больше, чем у них. Что за стихийный рудник? Он, по крайней мере, 300 километров в глубину. Мужчина в черном вздыхал от удивления. 300 километров? Столь глубок? Мы вчетвером выяснили, что этот рудник имеет окружность в 4000 километров. Для него иметь еще и такую удивительную глубину этот стихийный рудник просто слишком. Трое мужчин и женщина, все были шокированы. Некоторые рудники были довольно неглубоки, и это имело смысл для рудников с окружностью в несколько тысяч километров иметь всего несколько километров в глубину. Но этот был 300 километров в глубину. Мужчина в черном крикнул. Этот стихийный рудник принадлежит горе Снежного Дракона. Точно, он принадлежит нашей горе Снежного Дракона. Мы окажем большую услугу. Основной отдел, безусловно, хорошо наградит нас. Пришел наш шанс. Все пятеро были несравненно возбуждены. Они легко могли определить общий размер и масштаб этого стихийного рудника и понимали его ценность. Его ценность была невообразимо высока. Скорее всего, даже те изначальные даосы, находящиеся у самой вершины власти горы Снежного Дракона, обратят большое внимание на это место. Старший брат подмастерья Цзыци, женщина с зелеными волосами нахмурилась. Это место очень близко к городу 10000 мечей. По законам Великой Династии Ся это место следует рассматривать как собственность клана Цзи. С какого черта это принадлежит клану Цзи? Холодно фыркнул Цзыци. Они осмелятся вторгаться в рудник горы Снежного Дракона? Стоящий рядом мужчина с зелеными волосами кивнул. Нет необходимости беспокоиться о клане Цзи. Гора Снежного Дракона, безусловно, получит этот стихийный рудник. Но несмотря на это нам нельзя быть слишком неосмотрительными. По законам Великой Династии Ся, это место относится к городу 10000 мечей, что означает, что этот рудник принадлежит клану Цзи. Наша гора Снежного Дракона не может открыто нарушать законы Великой Династии Ся. Верно, Дун Цзыци слегка кивнул. Правильно. Даже если они собирались обойти законы, они определенно не могли открыто бросать вызов Великой Династии Ся. Даже дворец маркиза округа Стоячей Воды, который являлся почти столь же древним, как и сама Великая Династия Ся, не осмеливался бросать вызов Великой Династии Ся. Сейчас, я боюсь только одного, мужчина с зелеными волосами нахмурился. Если клан Цзи пошлет кого-нибудь, чтобы связаться с армией Великой Династии Ся и подпишет контракт о передаче этого месторождения Великой Династии Ся, если они передадут этот рудник непосредственно Великой Династии Ся, то мы ничего не сможем сделать. Брат подмастерья Хэ Фан дело говорит, согласился мужчина в серой робе с холодным выражением лица. «Мы должны быть осторожны. Мы действительно должны быть осторожны», – отчаянно сказал мускулистый мужчина. «В клане Цзи определенно поймут, что они недостаточно сильны, чтобы удержать этот рудник. Если они отдадут этот рудник Великой Династии Ся, то клан Цзи, по крайней мере, получить от него 30%. Это также обеспечит их поддержкой Великой Династии Ся. Мы не сможем ничего сделать. Заключить договор? Глаза Дун Цзыци были темными и мрачными. Это не так-то просто сделать. Остальные четверо посмотрел в сторону Дун Цзыци. Гарнизон Великой Династии Ся в области Ласточкиной горы располагается в городе Ласточкиной горы, сказал Дун Цзыци. Генерал этого гарнизона мой хороший друг. Но старший брат подмастерья Цзыци, как только клан Цзи доложит и предложит передачу рудника, обычный генерал не посмеет скрыть эту новость. Если он умышленно скроет доклад о чем-то столь важном и позже выяснится, что он это сделал, тогда душа этого генерала в наказание будет уничтожена и развеяна, обеспокоенно сказал мужчина с зелеными волосами. Цзы Ци сказал, я знаю это, он не осмелится умышленно скрыть новость, но, по крайней мере, он сможет задержать ее. О, остальные четверо тоже посмотрели на Цзы Ци. «Вы должны знать», – заговорил Дун Цзы Ци, – «первой частью подписания соглашения о передаче рудника является доклад высшим чинам, после чего высшие чины сразу же отправят людей для исследования территории клана Цзи, и только после того, как они убедятся, что на территории клана Цзи действительно есть такой рудник, они подпишут соглашение». Остальные четверо кивнули. Это было действительно так. Как только доклад будет сделан, кто-то будет немедленно отправлен сюда. Оперативность будет очень высока. Как только доклад будет сделан, мы не сможем действовать как нам угодно, сказал Цзы Ци. Что мы можем сделать, это через генерала в городе Ласточкиной горы задержать отсчет настолько, насколько он сможет, и еще, это займет какое-то время у человека, посланного великой династией Ся, чтобы добраться сюда. Этого времени будет достаточно для нас, чтобы захватить город 10000 мечей. Захватить город 10000 мечей, остальные четверо слегка кивнули. Как только мы захватим город 10000 мечей и завладеем официальным предписанием, тогда мы станем владельцами города 10000 мечей. По законам великой династии Ся, рудник станет принадлежать нам. Даже если великая династия Ся отправит кого-нибудь, так как у официального предписания появился новый владелец, клан Цзи не сможет подписать контракт, сказал Цзы Ци. Хорошо, мы отберем официальное предписание. После того, как официальное предписание окажется в наших руках, мы станем владельцами рудника. Холодный свет блеснул в глазах каждого из них. Цзы Ци тихо сказал: если клан Цзи осмелится сопротивляться, тогда уничтожим его. Верно, остальные четверо кивнули, не беспокоясь о клане Цзи вообще. Старший брат подмастерья Цзы Ци, пока мы исследовали размеры рудника, мы обнаружили, что силы клана Цзи находятся в пределах 1000 километров от нас, сказала женщина с зелеными волосами. Пойдем, сказал Цзы Ци, выпустив холодный смешок. Давайте посетим клан Цзи. Прямо в этот момент в воздухе над стихийным рудником немало адептов Цзы Фу проводило исследования, включая клан Железного Дерева, клан Бяньхэ, клан Кау, культ Черного Огня. Все они являлись местными силами Ласточкиной горы. Не присутствовали только силы великой династии Ся, расположенные в городе Ласточкиной горы. Какая богатая жила! Такой стихийный рудник, просто смотреть на него уже пугает. Пустынные горные леса. Собравшиеся здесь, силы клана Цзи решают, что делать. Цзи Цзюхо. Внезапно раздался мрачный голос. Этот голос вызвал изменение лиц у многих соплеменников клана Цзи. Душа Нина, будучи столь сильной, не получила большого воздействия. Он поднял голову, чтобы посмотреть. Он увидел, что в воздухе высоко над ними, к ним на высокой скорости спускался огромный экран. На поверхности экрана было 5 мужчин и женщин, у всех них была необычная аура. Лидер группы испускал смертельную ледяную ауру. Он был облачен в черную робу, передняя и задняя часть которой была покрыта 8 кровавыми триграммами. Дун Цзы Ци. Лицо Цзюхо слегка изменилось. Нин внимательно разглядывал 5 на экране, обращая особое внимание на их лидера, Дун Цзы Ци. Он Дун Цзы Ци из филиала горы Снежного Дракона в Ласточкиной горе. Дун Цзы Ци был широко известен и был негласно признан экспертом номер 1 среди 6 гегемонов региона Ласточкиной горы.